Глава 4. Снился мне сад. Плоды в мировой живописи. Для человека с древних времен символом благополучия и изобилия были спелые плоды — фрукты, овощи, ягоды, колосья. Потому неудивительно, что созревшие и сочные дары природы стали излюбленной темой для изображения. Начиная с самых древних рисунков и до наших дней, художники всех времен и народов неустанно пишут яблоки и томаты, виноград и морковь, а также землянику, персики, орехи и много еще всяких вкусных и полезных плодов. Их можно встретить в саду и на кухне, на столе и в корзинах. Очень часто они являются важным предметом, вокруг которого разворачиваются целые истории, мифы, легенды и сказки. Натюрморт как отдельный жанр берет свое начало, собственно, с изображений плодов, а именно корзины с фруктами. Причем это верно как для древней живописи, примером может служить корзина со смоковыми, инжиром, фреска первого века нашей эры из виллы Поппеи в пригороде Помпей, так и для нового времени, когда Караваджо, как считается, первым написал свою корзинку с фруктами в 1599 году. Судя по всему, и древние римляне, и жители Рима в более поздние времена любили украшать свои дома обильными фруктово-ягодными композициями в знак гостеприимства и процветания хозяев. В североевропейской живописи 17 столетия подобные натюрморты выполняли приблизительно ту же функцию. К тому же созерцание спелых плодов радовало глаз и вызывало восхищение разнообразием мира, его форм и проявлений. Признанными мастерами вкусных натюрмортов были нидерландские живописцы. Они придумали несколько видов плодоовощных картин, в которых прослеживаются различные эстетические подходы и смысловые акценты. Сначала плоды на картинах стали появляться как дополнение к цветам. В начале 17 века складывается целое направление подобных натюрмортов — ярких и декоративных, где живописцы с удовольствием играли фактурами и оттенками. Такие жизнеутверждающие картины можно встретить в творчестве очень интересной нидерландской художницы Клары Петерс, которая одной из первых среди коллег соединяла в своих произведениях цветы с фруктами и даже животными. Затем в насыщенной голландской художественной жизни первые позиции отвоевывают стремительно вошедшие в моду завтраки, в которых, как в зеркале, отразилась сдержанная роскошь голландских бюргеров. В завтраках знаковым элементом становится изображение наполовину очищенного лимона с изящно закрученной спиралью срезанной цедры. Это был намек на двойственность и непостоянство погони за внешним богатством. Такой редкий и красивый снаружи плод внутри был скромным и кислым. В соседней Фландрии к изображению плодов отнеслись иначе, с большим размахом и безграничной щедростью. Фламандские овощные и фруктовые лавки — это особая тема в искусстве барокко. Это хвалебная ода природе, ее плодородию, изобилию, неистощимому разнообразию красок, форм, вкусов. Главным мастером лавочных композиций был Франц Снейдерс, который привнес в тихий и камерный жанр натюрморта величие и монументальность. В его композициях, построенных по законам исторической картины, есть место и фигурам людей, и животным, и десяткам видам растений, если речь идет о плодоовощной теме. Автор отдает предпочтение динамичным изогнутым формам, прихотливым силуэтом и контрастным оттенком цветов, в результате чего все дары природы в натюрмортах Снейдерса полны жизненной силы и энергии. При взгляде на большие полотна фламандского художника захватывает дух от могучей силы природы. Наше внимание привлекают то крупные дыни, арбузы и кабачки на первом плане, то растрепанные пучки зелени, капусты, салатов, расположенные за ними. Затем мы скользим взором по округлым формам корзинок с яблоками и тарелок с инжиром, задерживаясь на ярких пятнах красных ягод и желтых лимонов. и вдруг с удивлением замечаем силуэт либо птички, либо белки, а то и обезьянку, которая лакомится сладким абрикосом. Современник Снейдерса, фламандец, художник Хуан ван дер Амен, тоже был известным автором натюрмортов с фруктами и овощами. Но они со своим лаконичным минимализмом выглядят полной антитезой лавкам Снейдерса. Дело в том, что Хуан ван дер Амен родился и работал в Испании, куда уехал на службу при испанском дворе его отец. Хуан был востребованным придворным художником. Он знал строгие вкусы испанских ценителей искусства. В Мадриде барочная изобильность и спонтанность фламандцев не была бы воспринята, потому натюрморты Амена предельно упорядочены. Выстроенным на ступеньках в ровном ритме корзинам и вазам автор придает величие и особую значительность. В дальнейшем подобный подход к изображению самых обиходных предметов станет отличительной чертой пиренейских мастеров. Даже великие испанские живописцы, к примеру, Франциско Сурбаран, создавали возвышенные композиции с фруктами, виртуозно играя контрастным светом и фактурами. Самые лаконичные и рафинированные натюрморты с плодами золотого века испанской живописи принадлежат кисти Хуана Санчеса Котана, который размещает овощи самых разных форм в особом сценическом пространстве и представляет эту композицию зрителю как нечто уникальное, торжественное и приподнятое над обыденностью. Художник использует театральные приемы, выстраивает мизансцены, ставит специальный свет и добивается от своих съедобных актеров убедительного представления. Часто героями Катана становятся самые будничные и простые овощи, лишенные блеска экзотичности. Но ему удается подчеркнуть неповторимость форм каждой капусты или морковки, каждого пучка сельдерея или спаржи. Поздние аскетичные натюрморты Катана удивят даже современного зрителя своей реалистичностью и минимализмом. Столь же сдержанными и скромными мотивами будут отличаться и камерные натюрморты Жана Батиста Шардена, французского мастера следующего 18 столетия. Если он включал в свои композиции плоды, то это были самые заурядные яблоки или луковицы, которые всегда под рукой. Шарден рассматривает их как часть жизни человека, чье незримое присутствие всегда подразумевается, потому они всегда помещены в реальную обстановку. И в отличие от испанских коллег, автор окружает каждый плод реальным воздухом и светом. Подобный натуралистичный подход к изображению яблок, слив, груш или моркови, огурцов и капусты будет преобладать в европейской живописи довольно долго, став неотъемлемой частью профессионального становления любого художника. Однако не все живописцы воспринимали дары природы лишь как объект реалистичного отображения на холсте. Многие отнеслись к садово-огородной теме с большой фантазией, а некоторым авторам удалось изобрести собственную, абсолютно уникальную манеру работы с флоральными мотивами. Речь идет об удивительном мастере из Италии Джузеппе Арчимбольдо, который создал особый стиль изображения растений, цветов и плодов, образующих фигуры людей. В результате получались совершенно фантасмагорические образы, чаще вызывающие добродушную улыбку, но иногда пугающие и внушающие неприятное чувство. Уникальная стилистика Арчимбольдо сложилась в годы его службы при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II, где царила атмосфера интеллектуальных поисков и философских дискуссий. Возможно, что антропоморфные натюрморты художника отражают идеи пантеизма и неоплатонизма, которые витали в воздухе во времена маньеризма, но только в причудливой гротескной форме. Конечно, на художника оказала влияние и куртуазная обстановка придворной жизни с ее жаждой развлечений. В качестве визуальных каламбуров можно рассматривать композиции Арчимбольдо «Голова, корзина фруктов», виртуозно исполненные картины-перевертыши. Изображение плодов в контексте мифологических сюжетов имеет глубокие корни. Еще на древних греческих амфорах можно встретить бога виноделия Диониса в окружении гроздьев винограда. С тех пор ни одно изображение Диониса или Вакха, как его величали римляне, не обходится без этих сочных плодов. Караваджо и Рубенс, Гвидо Рени и Веласкес — все они живописали виноградные гроздья, украшающие юного Бахуса. Виноград — один из самых любимых фруктов для художников, ведь он играет важную роль не только в древних легендах, но и в христианстве. Как известно, виноградная лоза — один из древнейших символов Христа, а вино у христиан символизирует кровь Спасителя. Потому уже на раннехристианских мозаиках можно встретить виноград как аллюзию образа Иисуса. А позднее в Византии сложилась иконография «Христос — истинная лоза». Спаситель изображен окруженным виноградной лозой, а в ее ветвях — апостолы. Виноград можно встретить и на изображениях Девы Марии с младенцем. Подобную иконографию называют «Мадонна Евхаристии». Одну из самых проникновенных картин на этот сюжет создал Боттичелли. У того же художника есть и «Мадонна с гранатом», который в христианской религии был символом единения церкви и верующих. Тогда как у римлян гранат означал забвение, поскольку именно его зерна вкусила Прозерпина и забыла о земной жизни, когда спустилась в царство Аида. Этот сюжет также не оставили своим вниманием художники. Самая яркая Прозерпина, пожалуй, была создана Россетти. Художники разных стран, обращаясь к образу Богоматери, нередко включали в композиции различные фрукты. Помимо винограда и граната, это могли быть вишни, символ взаимной любви матери и младенца. По легенде, на пути в Египет Мария во время остановки решила отведать ягод с дерева вишни. В ответ вишня в почтении склонила ветви. Отсюда появилась в живописной иконографии Богоматери сюжет «Мадонна с вишнями», к которому обращался, среди прочих, и Тициан. Очень часто Богоматерь изображают рядом с яблоней, что напоминало об искупительной жертве Христа. Подобный сюжет можно встретить у Лукаса Кранаха. Яблоко, видимо, вообще является рекордсменом по количеству изображений в различных картинах, поскольку этот плод играет важную роль и в древних мифах, и в библейских историях, и в народных преданиях. Вспомним два больших мифологических цикла в Древней Греции. Первый — это подвиги Геракла, второй — Троянская война. В легендах о Геракле есть рассказ о волшебном саде Гесперид с золотыми яблоками, которые дают вечную молодость. Геракл добывает эти золотые яблоки с помощью атласа и дарит их Афине. Этот сюжет стал основой многих живописных произведений. К нему обращались Джованни Пеллегрини, Эдвард Бёрн-Джонс, Фредерик Лейтон, Альберт Гертер. Второй миф с участием яблока — это самое начало Троянской войны, так называемый суд Париса, когда юный сын царя Приама должен был вручить яблоко самой прекрасной богине. Как известно, его выбор пал на Афродиту, пообещавшую ему в жены Елену Прекрасную, похищение которой и стало поводом для Троянской войны. Впоследствии яблоко раздора стало знаковым понятием для европейской культуры. В живописи за прошедшие столетия было создано несколько десятков картин с названием «Суд Париса». Самые известные принадлежат кисти Рафаэля, Рубенса, Кранаха, Ренуара. Три женские фигуры и пастух с яблоком. Такова обычно композиция подобных изображений. Их находили в виллах Помпеи, во дворце Диоклетиана, в средневековых манускриптах, а также на холстах многих и многих авторов из разных стран. С популярностью «Яблоко раздора» в изобразительном искусстве может соперничать только еще одно знаменитое яблоко. Это запретный плод из Библии. Этот образ также стал частью нашего культурного кода. К нему обращались и еще будут обращаться многие мыслители и творцы. В мировой живописи плод древа познания неотделим от фигур первых обитателей Эдема — Адама и Евы. Потому библейское яблоко присутствует и в теме искушения, и в теме изгнания из рая. Начиная с блистательного Альбрехта Дюрера и до наших дней, Образ потерянного Эдема волнует многих живописцев, каждый из которых привносит в этот вечный сюжет свой взгляд и свое понимание. Яблоко так востребовано в мировой культуре, видимо, из-за своей универсальности. Оно растет повсюду, оно знакомо каждому человеку. Очень часто яблоко — это самый первый плод, который видит и пробует ребенок. На многих языках словом «яблоко» обозначают фрукт вообще. Подобная простота и доступность яблока, наряду с его богатым символическим контекстом, притягивала многих художников с совершенно различной мотивацией. Одни представляли этот фрукт как персонаж большой истории или мифологии. Другие же изображали яблоки как самый понятный и простой по форме предмет, который всегда найдется в любом доме. Такой подход к яблочной теме возобладал к концу XIX столетия, когда многие живописцы искали новый язык визуальной выразительности. Как выяснилось, яблоки, окрашенные в разные цвета, но близкие к единой шарообразной форме, это идеальный объект как для наблюдения живописцев, отображающих окружающий мир, так и для художников-исследователей, которые стремились найти новые подходы в изобразительном искусстве. Так импрессионисты пишут яблоки, окутанные световоздушным облаком. Это очень конкретные яблоки, изображенные здесь и сейчас. Но вскоре яблоками всерьез и, как выяснилось, надолго заинтересовался Поль Сезанн, который ценил в них простую форму при богатстве колористических оттенков. Он создает десятки композиций с яблоками, в которых постепенно исчезает фактура и объем фруктов. А форма становится все более отвлеченной. Для Сезанна яблоко — идеальная модель шара. Сезанн вдохнул новую жизнь в жанр натюрморта, превратив его в поле для экспериментов. В начале XX века к фруктовым натюрмортам обращаются многие представители новых модернистских течений как к классическому живописному сюжету, на примере которого наиболее остро видны новаторские приемы авангардистов. Любопытно рассматривать, как отнеслись к традиционной композиции «Ваза с фруктами» лидеры двух противоположных течений — фавизма и кубизма. Основатель кубизма Жорж Брак изображает вазу и груши в характерной манере, заостряя грани и разрезая объемы плоскостями, отчего и предметы, и сами фрукты обретают угловатость и ломкость. Тогда как Анри Матисс превращает весь мир в нарядную плоскость, на которой, как аппликация, будут выглядеть яркие силуэты вазы и фруктов. Казалось бы, такой разный подход к изображению, но есть нечто общее, что объединяет всех модернистов. Это удаленность от реальных фруктов, от их фактуры, цвета, вкуса и запаха. Они лишь повод для игры с видимым миром. Как и для сюрреалиста Рене Магритта, который изображал предельно реалистичное зеленое яблоко, но не в качестве вкусного и полезного фрукта, а как аллюзию богатого символического бэкграунда яблока в мировой культуре. Как видим, тема плодов никогда не уходила из поля зрения художников. И она всегда будет востребована, возможно, в самом неожиданном контексте.